Глава 27. Нерукописная книга. Компания друзей расположилась на крыше водонапорной башни. Сегодня переменчивая погода «Гармоника», как когда-то назвала этот мир Елена, радовала его гостей по сентябрьски теплым солнышком и легким ветерком, нежно ласкающим кожу. Его дуновение доносило мягкий аромат опавших листьев и каких-то осенних цветов. Даже смена сезонов здесь происходила не по правилам. Когда Джейкоб обнаружил башню, то увидел с ее вершины снег, а сейчас в этот мир будто вернулась ранняя осень. И бесконечный лес, простиравшийся от подножия башни, переливался золотом и багрянцем. Ребята, набросав на старое одеяло свои теплые куртки, устроили посередине крыши большую и мягкую лежанку. Разувшись и забравшись на нее, они окружили Даниэля, сидевшего в самом центре с тяжелым потрепанным фолиантом на коленях. Темноволосые Мика с Беллой нацепили на головы лодочки, сложенные по старинке из найденной в подсобке газеты. Сентябрьское солнце, не скрытое облаками, на такой высоте очень хорошо напекало голову. Джейкоб в одиночестве прохаживался вдоль невысоких перил, ограждавших крышу, и любовался осенним пейзажем, периодически прислушиваясь к разговорам. Без помощи Даниэля обойтись не смогли и решили ему довериться. Никто даже не ожидал его реакции, смеси искренней благодарности и облегчения. «Я уже подумывал покинуть школу», — признался Даниэль. Когда его немного ввели в курс дела, пригласив несколько дней назад все в ту же студию Мики на тайную вечеринку. В последнее время ощущал себя прямо-таки изгоем среди подколлектива. Со мной только Джейкоб-то, наверное, общался, да еще пара коллег. Ребята взволнованно слушали. «И главное, чувствую, что происходит нечто экстраординарное, а понять ничего не могу». «Так не отпустили же меня. Сказали, что школа временно закрыта, и связи с другими мирами нет. Никогда о таком не слышал. Ни в коем случае нельзя закрывать ни одну из школ. Это чревато катастрофой». «Почему?» — поразился кто-то из ребят. «И правда, что такого?» Джейкоб тоже не слышал о последствиях закрытия. «И я не хочу быть голословным. Таких инцидентов не было раньше. Поэтому все только предположение, но закрытая школа не может участвовать в управлении погодой на Земле, ради чего она, собственно, и создана». Джейкоб, тут же догадавшись, о чем речь, побледнел. «Возможно, сейчас планету либо заливает бесконечными потоками воды, падающими с неба, либо наоборот, началась засуха, и даже неизвестно, что хуже», — продолжал Даниэль. «Остальные школы, скорее всего, как-то пытаются скомпенсировать это», — задумчиво проговорил Джейкоб. «Несомненно. Если там, конечно, тоже не творится нечто подобное. Я пытался обсудить это, но мне пригрозили отстранением от дел. И знаете, Янус вел себя слишком странно, и я не удивлюсь, что на этом бы он не остановился. Нам не нужно, чтобы в учебном плане из-за вас появилась дыра», сказал он тогда мне гаденьким тоном. Даниэль, изображая Януса, придал своему голосу ядовитый оттенок. От взрослого учителя такая дразнилка прозвучала даже забавно, и смешливый Иржик прыснул в кулак. Даниэль грустно улыбнулся и продолжил цитировать директора. «Поэтому просто занимайтесь своим делом и не лезьте в бутылку, а то как мы будем объяснять ученикам исчезновение их преподавателя?» «Что, так прямо и сказал? Исчезновение?» — ахнула Белла. «Слово в слово. Я сам был ошарашен. Ведь если школа закрыта, то выгонять меня будут явно не за ее пределы. А куда? Мне даже гадать не хочется». Даниэль помолчал. «Так что вы меня буквально осчастливили сегодня, сказав, что давно копаете под них и что у вас есть хоть какие-то ответы. Правда, собираться здесь, мне кажется, опасно, тем более таким сплоченным коллективом». Словно в подтверждение его слов, очень скоро в школе разнесся новый приказ директора. Вводилась политика незапертых дверей. Как сказал Янус, это всего лишь школа, а не кузница ячеек заговорщиков, поэтому ни у кого не должно быть тайн. Но самое противное, Мелисса, как-то перехватив Мику в коридоре, прямо перед очередным сборищем, елейным тоном объявила ему, что директор желает прослушать результаты его репетиций, отделенных от музыкального коллектива. «Мы же должны знать, что за творчество рождается в стенах нашей школы!» Мило улыбаясь, тонким красным ртом произнесла помощница директора. «А вы уже так давно готовите этот номер, что успели всех заинтриговать!» Неизвестно, откуда узнал Янус про то, что Мика теперь репетирует лишь с Иржиком и Беллой, но, по счастью, они действительно после каждого собрания немного сыгрывались, поэтому директору пришлось выслушать новую и очень длинную Микину песню, которую исполняли они дуэтом с Беллой. Композиция была мелодичной и многогранной. Как и все песни юного музыканта, их с Беллой голоса то сливались в один, то разбегались врозь на несколько октав. Янус, не найдя к чему придраться, ушел от них в конец раздосадованный и очень скоро издал приказ о том, что двери должны оставаться открытыми. После этого друзья старались не демонстрировать свою тесную дружбу и уходили в лес каждый раз поодиночке или парами и чаще всего неполным коллективом. Кто-нибудь из них обязательно оставался на территории школы, специально маяча у всех на глазах и отвлекая внимание. Сегодня в башню вместе со всеми не пошли Хлоя и Кейра. Они бродили вдвоем по школьному двору, механически отводя от себя ливень, с самого утра нещадно заливавший учебный городок, и создавали видимость того, что их дружная команда в этот раз не в сборе. Компания же тем временем сидела на крыше, грелась под солнышком и слушала перевод Даниэля. Обратиться к нему пришлось почти сразу, как ребята с Джейкобом пришли в башню в первый раз. Круглая комната наверху, дверь, в которую нащупал учитель накануне ночью, оказалась обычной подсобкой, где хранились вещи, присущие именно таким помещениям. Швабра с ведром, старые тряпки и в придачу куча хлама в углу. На одной из сырых, прогнивших полок стеллажа лежала стопка газет, расползавшихся от влаги и сырости. Сегодня, почувствовав, как жарит наверху солнце, Мика спустился за газетой, высушил ее одним из простых приемов и сложил себе и Белле шапочки. А в тот раз с вершины башни открывался великолепный вид на заснеженный лес, искрящийся под солнцем. Мороз пощипывал щеки. Изо рта у всех вырывались белые облачка пара. Эта необычная перемена погоды не удивила только Елену с Джейкобом, видевших подобные чудеса раньше. Но и они любовались белоснежным пейзажем, стоя рядом у края крыши и держась за руки. А остальные, попавшие в такое место впервые, не могли прийти в себя от восторга. «Что?» «Дождался своего снега!» Хлоя легонько толкнула Иржика. «Вызывай дождик! Заливай себе каток на крыше!» Друзья захихикали. «Да боже упаси!» — возмутился Иржик. «Дайте мне хотя бы здесь отдохнуть от этого опостылевшего дождя!» Вдоволь насмотревшись на потрясающие виды зимней природы, компания принялась за дело. Сначала они обследовали подсобку, и ее наполнение повергло Джейкоба почти в полное уныние. Откуда здесь быть книгам? И кто теперь ответит на вопросы? «Постойте-ка», — вспомнила Ума. «Когда мы вошли, мне показалось, что внизу под лестницей тоже была какая-то дверь. Я не обратила внимания, но вдруг она и правда там есть». Ничего похожего на светлые комнаты в маяке Друзья, к сожалению, не нашли и тут. Но под лестницей действительно оказалось небольшое, скудно обставленное помещение. Стол, стул, кровать, да узенький открытый пенал. Вот и все, что наполняло комнату. Однако на полочке пенала лежало 3 или 4 толстенных книги. «Ну, хоть что-то!» — выдохнул Джейкоб, входя первым и наклоняя голову, чтобы не удариться о низкую притолоку. Ребята сзади светили ему фонариками, которые в этот раз предусмотрительно взяли с собой. «О, как же я рад видеть вас, книги, на непонятном языке!» — пошутил он. 3 из найденных фолиантов были очень похожи на те, что погибли вместе с маяком. Они были отпечатаны тем же самым шрифтом, хотя страницы были влажные, и во многих местах текст уже не читался. Здесь, в этой башне, почему-то было сыро, в отличие от маяка. Возможно, потому что стены маяка были усеяны маленькими смотровыми окошками, сквозь которые проникали и солнечные лучи, и ветер, не позволяя башне отсыреть. Тут же царство дождя, владевшего окружающим водокачку миром, имело больше власти и забралось внутрь нее. «Как жаль, так мало сохранилось!» — тоскливо пробормотал Джейкоб, перекладывая испорченные книги на стол и раскрывая последнюю. Она интересовала его больше остальных. На толстой кожаной обложке было отчетливо выдавлено название, написанное все на том же красивыми латинскими буквами. «Нерукописная книга стихий дождя», — с трудом перевел Джейкоб. «Как любопытно!» Он сдвинул остальные тома на край стола и торжественно возложил нерукописную на освободившееся место. Ребята окружили стол, светя на книгу фонариками, и Джейкоб открыл таинственный фолиант. «Ну что, что там?» — раздавались нетерпеливые голоса. Все дружно пялились в книгу, с удивлением разглядывая незнакомые изогнутые буквы, очень старательно выписанные крупным курсивом. А учитель просто молча шевелил губами и в растерянности качал головой. «Какая жалость!» — наконец тихо проговорил он. «Я не смогу это прочесть». «Почему?» — Мика повернулся к нему и случайно направил в лицо учителю фонарь. Джейкоб прищурился, заслоняясь рукой от света. Парнишка виновато ойкнул и опустил фонарик. «Ой, извини, почему не сможешь? Это другой язык?» «Язык, кажется, тот же», — не скрывая досаду, ответил Джейкоб. «Но я с трудом могу разбирать печатные буквы, а письменные здесь настолько отличаются, что можно сказать, это совсем другой язык. С прописными я совсем не знаком. Не понимаю, по какому принципу они были созданы. Зачем их придумали такими непохожими на своих печатных двойников? Но могу привести пример. Это если бы в нашем языке печатную «А» прописью изобразить, как, скажем, «Ю», да еще с добавлением лишних элементов. Мне кажется, что если изучить слова, то можно высчитать и понять, какая буква что означает. Воскликнула вдруг Ума. «Ты сможешь вычислить?» Удивленно поднял брови Джейкоб. «Я?» Девушка смутилась и протянула. «Нет, я не смогу. Я просто думаю, что так и изучают новые языки. Читала где-то. Ну, например, если в слове часто повторяется одна и та же буква, то, скорее всего, это А или О». «На это уйдет слишком много времени», — покачал головой учитель, медленно перелистывая страницу за страницей. «Нам надо решить, пойдем ли мы долгим путем или рискнем довериться моему товарищу». «Ох, это что значит?» Все уставились на книжный разворот. Примерно посередине книги письмена заканчивались, и дальше шли пустые страницы, словно тот, кто вырисовывал эти затейливые буквы, не доделал свое дело. Джейкоб заглянул в конец, убедившись, что дальше все листы остались чистыми. «Нерукописная книга», — отчетливо проговорил он, прищурившись. «Может ли быть, что она пишется сама, Я не слышала такой магии, но многие никогда бы не поверили в школе стихий. Все очень относительно, когда дело касается подобных вещей. Ждать, пока Джейкоб разберется с незнакомым языком, никто не захотел. Так Даниэль примкнул к дружной команде искателей важных вещей не на своих местах. Сейчас он сидел с ребятами, медленно переводя нерукописную книгу и поражаясь каждому прочитанному слову. «Это летопись!» — воскликнул он. «Или что-то вроде летописи. Здесь о людях, имевших какое-то значение для школы дождя, если я правильно понимаю смысл, и про те самые важные вещи не на своих местах. Маги, которым дано их видеть, в книге зовутся созидателями. Они словно хранители этих вещей, и раньше им передавали знания, но сейчас они вынуждены тыкаться сами, как слепые котята, в поисках хоть какой-то талики информации». «Это здесь так написано?» — удивился Джейкоб, подходя ближе. «Нет, это то, что я успел перевести из уцелевших отрывков в другой книге, которую полистал вначале. Здесь указаны их имена». Словно осененный какой-то догадкой, Даниэль быстро перевернул несколько страниц, добравшись до места, где записи заканчивались. «Если вы говорите, что эта книга может писать себя сама, то...» Он не договорил, завороженно глядя на витиеватые строчки. Ребята, затаив дыхание, наблюдали за увлеченным учителем. Тот покачал головой, осторожно коснувшись незнакомых остальным слов, словно пытался скачать информацию, как делают это незрячие. «Джейкоб, здесь есть твое имя». «Как?» Ребята подвинулись, чтобы учитель мог сесть рядом с товарищами. «Где? Где мое имя?» «Не только твое. Здесь ваши с Еленой имена». Голосом ученого, только что совершившего потрясающее открытие всех времен и народов, произнес Даниэль и пальцем обвел два слова. «Вот это про Елену, а тут про тебя».